Всесвятая Троица, Божий Свидетель всего мира, поспеши и направи сердцем и начати с разумом, и кончайте дела благими, богодухновенные сие книги. Еже Святый Дух усты Давидова отрыгну, и жены не хощу глаголоти, аз недостойны. Разумея же свое невежество, припадай, молюсь о Ти, и еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глагола, не у стен стужатеси, но о разуме глаголем их веселитесь и приготовитесь на творение добрых дел, я же учусь их глаголю. Да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду, со всеми избранными Твоими, и ныне, Владыко, благослови, да воздохну от сердца и языком воспою глаголя сице.